буду любить тебя всегда, и пусть ведет меня дорога в никуда. Моя душа, она только с тобой, и не нужен мне никто другой. Я буду беречь тебя всегда, и пусть ведет меня дорога в никуда. Моя душа, она только с тобой, и не нужен мне никто другой. Забываю запах твой, забываю, не привыкаю. Забываю, забываю запах твой, я не привыкаю. Почувствуй моих рук прикосновение, останови на миг сердцебиение. Не буду врать тебе, моя малышка, люблю тебя я сильно слишком. Почувствуй моих рук прикосновение, останови на миг сердцебиение. Не буду врать тебе, моя малышка, люблю тебя я сильно слишком. Не без тебя, любимая, не спится, душа моя ликует и томится. Как хочется щеке твоей прижаться, такое счастье этим наслаждаться. Не без тебя, любимая, не спится, душа моя ликует и томится. Как хочется щеке твоей прижаться, такое счастье этим наслаждаться. Против течения плыву, я не знаю, почему порой себя я люблю. Плыву, плыву, против иллюзий плыву, я не понимаю, что со мной, куда я плыву. Плыву, плыву, против течения плыву, я не знаю, почему порой себя я люблю. Ты стал для меня душой, и не проси, и не умоляй. Я не вернусь, я тебе обещаю. Не нужна такая любовь, не нужна. Ты стал для меня душой. И снова метель, а я ищу тебя. Знаю я, что потерял тебя, ведь я с тобою быть хотел всегда, всегда. Ты прости меня, меня. И снова метель, а я ищу тебя. Знаю я, что потерял тебя, ведь я с тобою быть хотел всегда, всегда. Ты прости меня.